Но у нее не было выбора. Петерсон вернется в любую секунду. Она собрала все свои знания о машинах. «Ты можешь», — сказала она вслух. У нее получилось снять ручной тормоз и поехать. К ее ужасу машина тут же поехала вперед. Она вжала тормоз двумя связанными ногами, и машина резко затормозила. «Как это делается?» — задумалась она. Она положила связанные руки на руль, надеясь, что сможет разглядеть перед собой дорогу и никуда не врезаться. Потом она убрала ноги с тормоза и нажала на газ. Машина поехала вперед. Сквозь дождь она различала приближающиеся кроны деревьев. Лихорадочно закручивая руль, она умудрялась их объехать. Она не имела представления, куда едет. Через несколько секунд она проехала мимо деревьев и оказалась на открытом пространстве. Она продолжала нажимать на газ, чтобы машина ехала. На какой-то кочке дверь водительского места открылась нараспашку. Она недостаточно плотно ее закрыла, но теперь она точно не могла дотянуться до нее, чтобы снова закрыть. Она была не пристегнута и рисковала вылететь из машины, которая подскакивала на неровной дороге. На другой кочке она случайно слишком сильно нажала на газ, и машина подпрыгнула. На мгновение показалось, что она взлетела, а затем снова коснулась земли и понеслась вперед. В свете фар Эприл увидела большое дерево на своем пути, но было уже поздно тянуться ногами к тормозу. Машина на скорости столкнулась с деревом, и перед ней раскрылась подушка безопасности, спасая от смертельного удара. Эприл мгновение сидела в ошеломлении. Она почувствовала на губах вкус крови. Потом она осознала, что мотор машины больше не работает, а из-под покореженного капота идет дым. Она вылезла из машины, но споткнулась и покатилась по заросшему сорняком откосу, пока не упала наотмель. Ей удалось сесть и осмотреться. В свете фар она увидела, что оказалась на берегу реки. Сквозь дождь ей удалось различить свет на другом берегу. На вид недалеко, но насколько глубока река? «Проклятая девчонка!» — думал Петерсон, шагая сквозь дождь. В одной руке он сжимал фонарик, а в другой — пистолет. Это все из-за фонарика. Буквально несколько минут назад он сел в машину и собрался уехать. Он решил, что сейчас самое подходящее время избавиться от автомобиля и угнать новый. Возможно, что-то менее пафосное. Такая дождливая ночь, как эта, идеально подходила для того, чтобы сделать оба дела, не привлекая внимания. Кроме того, он решил, что девчонка практически беспомощна, и от нее осталась лишь мокрая лужица бесформенного страха где-то под досками. Но буквально перед тем, как тронуться в путь, он вспомнил, что ему понадобится фонарик.